Тахир недолго лежал в одиночестве. Не прошло и получаса, как дверь тихо открылась, впуская золотого жреца и запах крови, вкус смерти с оттенком боли. Демон с трудом сдержал желание выдохнуть поглубже и продолжил изображать сон, но... «Ты не спишь». Тейлран стянул с себя мантию, отшвырнул ее в сторону и полуобнаженный растянулся на кровати, обняв сжавшуюся девушку. «Покажи, кто еще обижал тебя?» «И ты убьешь каждого», — внезапно понял демон. «Да». Дроу наклонился и коснулся светлых волос губами. «Я убью каждого. С наслаждением». С невероятным трудом демон заставил себя более ни о чем не думать, хотя внезапно захотелось пожаловаться на главу клана, который в прошлом году оторвал у него руку и ходил ею, почесывал спину у всех на глазах. Руку было жаль, но еще более жаль браслета, оставшегося на отобранной конечности. «Потому что рука выросла, а браслет...» «Извини, не понял». Тейлран развернул Магиану к себе лицом, всмотрелся в перепуганные глаза. «Какой браслет? Рука?» «Мрак». Выругался демон и стремительно подкорректировал ощущения. Нечто похожее мгновенно всплыло из впитанной им памяти девушки. Городская лечебница, маленькая девочка, с трудом вырывающая у жизни каждый новый вздох, магия, оказавшаяся неспособной помочь ведьмочке, чья аура пропускала всю магию через себя, не позволяя ей затронуть в организме что-либо. Операцию, на которую решились целители, понимая, что шансов практически нет. И браслет, подаренный на 14-летие. Красивый, с золотисто-зелеными камнями и изящным плетением. Найрина Сайрен, не задумываясь, отдала его девочке, чтобы отвлечь от приготовлений и того жутко вонючего дезинфицирующего раствора, которым в операционной мазали шею ведьмочки. Не спасли. Тахир невольно сжался от той боли, что испытала Магианна в момент, когда девочку накрывали простынею. Золотой жрец невольно обнял крепче, словно пытался забрать часть боли себе и в очередной раз поразился своим эмоциям. «Тебе больше не будет больно», — тихо произнес он. «Надо было родиться женщиной», — грустно подумал демон. «Посмотри на меня», — Тейлран прикоснулся к подбородку девушки, вынуждая ее повернуть голову. «Загляни мне в глаза, что ты видишь там». И демон содрогнулся, но изо всех сил постарался скрыть свой ужас, потому что человеческая Магианна, какой бы сильной она ни была, не могла увидеть тьму, внезапно затопившую золотые глаза Дроу так, словно выплеснулась из вертикального зрачка. «Так что ты видишь, Найри?» Жрец улыбнулся. «Мне страшно», — искренне признался демон. Тейлран улыбнулся шире, наклонился, осторожно поцеловал даже не вздрогнувшую девушку и прошептал. «Не бойся, маме ты понравилась, а значит, в тебе тоже есть тьма». И Тахира запоздало накрыло страшное прозрение. «Он сын тьмы, дитя проклятый, заточенный в самую бездну тьмы, он... Мне нужно отойти срочно, очень нужно в... я сейчас». Девушка гибко и стремительно поднялась, слишком гибко для человека, но жрец этого не заметил. Он был растерян подобной реакцией и с тревогой наблюдал за выражением лица Магианны. И потому, едва она вышла, поднялся, чтобы проследовать за ней, но в дверь неожиданно постучали. Затем послышался голос младшего жреца Илта, сообщивший, что младшего жреца Дасара нигде не могут найти. Раздраженный Тейлран выдохнул сгусток тьмы и приказал искать, не заметив, что через щель в двери, ведущей к удобствам, за ним наблюдает испуганная девушка. «О, мрак!» — выругался Тахир, прикрывая дверь. «О, великий мрак! Он полубог!» Медленно опустившись на пол, демон обнял колени руками. Его натура требовала принять сторону сильнейшего, а сильнейшим в войне демонов и полубога являлся полубог. И потому внутренний голос приказывал, заставлял, требовал подчиниться золотому жрецу, и окажись он в хаосе в те далекие времена, когда дараи поклонялись хаосу и воевали между собой, он бы опустился на колено перед сыном тьмы и принес клятву верности. Ту самую, что имел полное право нарушить, встреться ему кто-либо посильнее. Демоны всегда принимали сторону сильнейшего. Это был проверенный способ выживания в мирах хаоса, но... но не сторону тьмы изначальной. И потому Тахир старательно давил в себе раба, давил настойчиво и решительно, понимая, что пока не подавит, выйти не сможет. Ведь вряд ли золотой жрец оценит человеческую Магианну, опустившуюся на одно колено и заговорившую на языке черных песков. Демон тяжело вздохнул, испытывая горькое чувство сожаления. Попробовать на вкус смерти дроу у него не выйдет. А хотелось бы. Но теперь Тахир понимал. Дроу сильнее, выносливее и к тому же почти бессмертен. Сын тьмы. Сын тьмы изначальный. У демона клана Аклора подобное в голове не укладывалось. Как? Как сама богиня могла лечь под дроу, а в расе отца Золотого сомневаться не приходилось? Как перенесла любовника к себе, ведь покинуть бездну она не в силах? Как смогла зачать от того, кто был в сотни раз слабее, как родила? Но эти вопросы демон постарался выбросить из сознания, отчетливо осознавая, что для выживания ему сейчас требуются ответы на совсем иное. Например, как избежать встречи с тьмой? Тейлран — полубог, он не в состоянии опознать в нем демона, но тьма его превращение мгновенно раскусит. Причем буквально. Любимым лакомством богини были как раз-таки демоны, что и послужило причиной разрыва ее отношений с Хаосом. Нет, изменчивый бог не был против увлечения возлюбленной. Но когда вместо обеда она расправилась с поваром, попросил жену сесть на диету и исключить из рациона прислугу и дараев. Тьма возразила, что у нее прекрасная фигура, и она собирается и дальше питаться не особо полезными домашними демонами. А супруг, если так желает, может есть сухих, жилистых и неодомашненных жителей песчаных миров, раз уж они так полезны для пищеварения и фигуры. Разъяренный Хаос не сдержался и заявил жене, что у нее от Талии остались только воспоминания, и именно они самое приятное, что было в их супружеской жизни. Ну, кроме повара, чью стряпню бог любил. Разразился скандал, после которого богиня гордо ушла из миров Хаоса, надеясь, что муж бросится за ней следом. Хаос и бросился, во все тяжкие. О тех временах непомерных возлияний и развратных оргий до сих пор среди демонов ходили легенды. А тьма обиделась и за то, что не догнал, и за то, что запретил прикасаться к демонам, из-за чего и начала готовить переворот, обосновавшись у дроу. Но и это не имело сейчас к делу никакого отношения. Тахиру сейчас следовало думать о том, как избежать встречи с матерью золотого жреца. И как избежать отношений с самим жрецом, потому что... Окончательно отчаявшись, демон понял, что придется действовать хитростью, как слабейший, то есть женщина, и начал вспоминать все приемы, с которыми его прокатывали демонессы в клане, и даже одна Саитара из племен пустынных Гараб. Вспоминать вообще не хотелось. Кому приятно думать о своих неудачах? И даже о каждой из своих неудач. Но выбора не было. Либо так, либо жрец, постель, его мама и ужин, на котором главным блюдом будет он — Тахир. Тяжело вздохнув, демон вспомнил свою первую любовь — Атанарит. Она была высокой, выше самого Тахира, с длинными серебряными прядями чешуек, с глазами, что выделялись красотой среди всех змей, которых он когда-либо видел, и со способностями, которыми не каждый одарили даже приближенных к главе клана. Гордая, резкая, независимая, и кончила, кстати, совершенно отвратно. Ее съели змеи. Впрочем, Тахир подозревал, что демонессе на тот момент было все равно, кто именно ее сожрал, потому как она была уже совершенно мертвой лягушкой. А Клора вообще склонны к экспериментам в сексуальном плане. Так вот, Атанарит слегка переоценила свои возможности, решив испытать силу страсти местных жабьих самцов. «Не вариант», — грустно подумал демон. «Атта была страстно искушенной, а я типа девственница». Но все равно отчетливо вспомнил, как он, тогда еще робкий юноша, с восторгом смотрит на демонессу, а та встречает его взгляд холодно и глаз не отводит, наоборот, смотрит прямо с насмешкой, откровенно посылая за черные холмы доить обозленных василисков. Тахир судорожно выдохнул. Столько лет прошло, а до сих пор не мог забыть обиды. По всем правилам, когда мужчина смотрит на женщину, она отводит глаза, а там уже как повезет, глянет в пол или в сторону, значит, все, можно смело идти на приступ, а если вверх, поверх головы демона, значит, ты для нее не вариант. И все, никто не в обиде, нормальная стратегия отбора, но не для Аттенарит. Это опустило его перед всеми, продолжая смотреть прямо, даже когда он уже глаза отвел. Тахир поежился и вспомнил свою вторую неудачную любовь. Саамия, юная, робкая, осторожная, хорошенькая, и зубки у нее были великолепного черного цвета, и чешуйки по позвоночнику чуть золотились, и коготки едва ли не одни из самых длинных в клане. С этой демонессой пришлось быть осторожным, в меру настойчивым, в меру наглым, уменьшить плечи, скрыть мышцы, спрятать когти, прикрыть клыки. Молодая демонесса осторожна, ее легко напугать, но вернуть расположение сложно. И он играл в слабого, притворялся, лгал, имитировал, едва не растекался лужей у ее прекрасных копыт. Как же горько было, когда вот эта мелкая вертихвостка, виновато ему оскалившись, убежала к Дрогу, у которого плечи были в ее рост с шириной, мускулы пугали даже главу клана, а характер был нагл до невероятности. Тахир тогда плюнул с досады и сбил Дрога, уволок в кусты Саамию и сполна доказал, насколько она была неправа. Доказательства вышли боком. Демонесса быстро изменила свои планы и стала добиваться внимания бросившего ее там же под кустами Тахира. Вот об этом периоде своей жизни демон вспоминать не хотел, потому как у Саамы характер оказался напористый, настойчивый и решительный до отвращения. Они поженились, и на свадьбе жених сидел связанным и боялся пошевелиться, так как ручная кобра невесты качалась напротив него, раскрыв капюшон и демонстрируя самые кровожадные намерения. А Дрог, грязный ублюдок, сидел неподалеку с самым довольным оскалом. Радовался, что Тахир тогда отбил у него такую демонессу. Демон дернул головой, прогоняя воспоминания, и стараясь воссоздать в памяти ту виноватую улыбку, с которой Саамия сказала, что между ними все кончено, чуть застенчивую искреннюю улыбку, после которой хотелось сказать демонессе «Будь счастлива». Он и сказал, и даже ушел бы, не заметь, к кому побежала Саама. Тахир встал, подошел к небольшому зеркалу и скривил рот. Замечательная была гримаса, действенная, затрагивающая самую суть демона. Но на человеческом лице смотрелось преотвратно. Прекратив корчить рожи, демон сплюнул с досады, закрыл глаза и попытался просмотреть воспоминания Найрины Сайрен, чтобы найти хоть какой-то аналог извинительно-отказательной улыбки. Хоть один. Нашел.